Глава 7. Селина. Длинный день наконец-то подходил к концу. Я сжала пальцами виски, пытаясь унять болезненную пульсацию. Слишком много всего произошло за последние сутки. Мне практически не удалось поспать из-за ритуала, а утром я спешно готовила для избранной новые анкеты кандидатов, на которые она, в итоге, даже не взглянула. Но зато из списка можно смело вычеркивать Орегана Артаса и Лукаса Мару. У нашей новоиспеченной драконицы был секс с обоими, а метка так и не проявилась. Все вышло из-под контроля. О том, что Лиза решила отправиться в город, я вообще узнала случайно, и все время, что она отсутствовала, не находила себе места. А что, если драконы не смогли организовать должную охрану? Что, если их кто-то узнает под личинами? И хоть вероятность этого была крайне мала, запретить себе беспокоиться я не могла. В итоге, когда нервы уже едва не звенели, как туго натянутые струны, я все же отложила в сторону бумаги и направилась в свои апартаменты. Если не высплюсь хотя бы этой ночью, от меня не будет никакого толка. Комната встретила меня тишиной и полумраком. Личной горничной у меня не было, и некому было заранее зажечь свет и расстелить постель. Но я привыкла со всем справляться сама. Расстегнув по пути уже изрядно измятую рубашку, я вошла в ванную с твердым намерением принять душ, смыть с себя все тревоги и переживания прошедшего дня и уснуть крепким сном младенца. Но стоило мне избавиться от трусиков, как за дверью послышался какой-то шум. Кто-то пришел? Что-то случилось с избранной? Устало вздохнув, я натянула на себя несвежую одежду и выглянула за дверь. Кажется, слишком опрометчиво было думать, что этот день уже не принесет мне потрясений. На моей кровати, положив ногу на ногу, сидел король, его величество Кристоф Оренгар. Я закрыла глаза. «Пожалуйста, богиня, пусть это будет плодом моего уставшего воображения». Но я успела несколько раз моргнуть, а кошмарное видение все никак не развеивалось. «Что, никак не можешь поверить собственному счастью?» — лениво протянул король. «Иди ко мне, Селина. Сейчас, когда нас никто не может видеть, можешь не строить из себя недотрогу». Захотелось захлопнуть дверь. И плевать, что мне придется спать на полу ванной. Главное, между мной и озабоченным величеством окажется довольно прочная преграда. Но как же мне надоело быть слабой. «Как вы сюда попали, ваше величество?» Я ведь совершенно точно запирала свою дверь изнутри. «Для любви не существует преград». Мужчина сменил позу и теперь сидел, чуть склонившись ко мне и скользя по мне жадным взглядом. «Иди сюда, Селина. Я устал ждать. Мне не терпится поиграть с твоей чудесной попкой». «Уверена, попка королевы ничуть не хуже». Я украдкой огляделась, ища путь к отступлению. Если выскочить из спальни и захлопнуть дверь, королю понадобится некоторое время, чтобы выбраться. «Но я хочу твою». Судя по тому, как напружинилось мужское тело, Кристоф собрался встать, не дожидаясь, пока я приду к нему сама. «И вы даже не дождетесь, пока я приму душ?» Я изобразила искреннее смущение. «День был долгим, и не сказать, чтобы простым». «Нет». Глаза Кристофа хищно блеснули, а одной рукой он начал уверенно расстегивать ремень своих брюк. «Хочу попробовать тебя на вкус, грязная девчонка». Похоже, монарха возбуждали грязные разговорчики. Вываливая на меня свои похотливые мысли, он знатно перевозбудился. И чего бы ему не предложить все это королеве? Неужели она откажет дорогому супругу и не пустит его в святая святых своего черного хода? Ей ли не знать, что природа мужчин такова, что, не получив желаемое в одном месте, они продолжают поиски, не принимая отказ? Но моя попка точно не была настроена на королевские игры, поэтому... Улучив удобный момент, я метнулась к выходу из спальни и села, захлопнула за собой дверь. Сзади послышался грохот. Похоже, его величество запутался в собственных штанах и как следует приложился об пол. У меня не было времени выяснять, как он оказался в моих апартаментах, но ночевать однозначно я здесь не могла. Схватив со стола непочатую бутылку вина, что была заботливо оставлена кем-то вместе с ужином, я покинула собственную гостиную. Внешняя дверь, как я и думала, была заперта. Но не в окно же он влез. Значит, оставался вариант с потайным ходом. И кто же, интересно, подложил мне такую свинью, выделив апартаменты, связанные со смежными комнатами потайной дверью? Собираясь выяснить это утром, Я брела по коридору, уверенная, что в столь публичном месте Кристоф Ренгар не станет меня преследовать. Гладкий мрамор неприятно холодил босые ноги. Выскакивая из ванной, я натянула только рубашку и юбку. На белье, чулки и обувь времени уже не было. Может, не стоило убегать так поспешно? Что, если король и вовсе разбил голову, падая, и утром в моей спальне обнаружит его остывающий труп? Головная боль усилилась, став практически невыносимой. Я огляделась по сторонам. Кажется, меня занесло в какой-то совершенно отдаленный коридор. Здесь было абсолютно тихо. Не слышно было ни голосов, ни малейших шорохов, присущих жилым помещениям. А это значит, что здесь меня точно никто не побеспокоит. Но я что, в самом деле собралась ночевать на холодном подоконнике? Я покачала головой, отметая эту нелепую мысль. Стоило, наверное, пойти к Лизе. Уверена, она не откажет и пустит меня на свой диван. Но прежде всего мне хотелось хоть немного прийти в себя, привести мысли в порядок, расслабиться, в конце концов. Поставив бутылку на подоконник, я села рядом и повернулась к широко распахнутому окну. Солнце уже зашло, и сумерки окрасили небо в насыщенный фиолетовый цвет. Облаков не было, и над храмом ярко сияли крупные звезды. Из сада доносился тонкий аромат незнакомых цветов, деревья тихо шелестели кронами, вселяя в сердце покой и умиротворение. Подняв бутылку, я развернула ее, чтобы прочитать этикетку. «Рубиновые грезы». Было выведено красивое название, которого я никогда прежде не слышала. «Что ж, попробуем». Но уже через мгновение коридор огласился моим разочарованным стоном. «Штопор! Как мне открыть ее?» Будто в ответ неподалеку раздались тяжелые шаги. Сердце подскочило к самому горлу, и я поспешно спрыгнула с подоконника, собираясь бежать. Но бежать было некуда, разве что в окно, потому что коридор оканчивался тупиком. Кажется, его величество хотел меня гораздо сильнее, чем я надеялась. Я крепко обхватила пальцами горлышко бутылки. Если понадобится, я разобью ее о голову монарха. Колени дрожали от напряжения, и я едва не упала, когда лунный свет показал мне высокие скулы и яркие изумрудные глаза Саймона Саргона. Дракон хмурился, но с каждым шагом его взгляд становился все более изумленным. «Неожиданная встреча», — хмыкнул он, оценив мой явно непрезентабельный вид. «Не могу не согласиться!» Мои губы невольно растянулись в улыбке, настолько я рада была его видеть. «У тебя был испуганный вид», — снова нахмурил брови мужчина. «И бутылка эта... Ты что, собралась отбиваться? За кого ты приняла меня, Селина?» «За Кристофа Эрингара», — не стала скрывать я, и глаза дракона понимающе сверкнули. «Настолько не хочешь видеть этого человека?» — спросил он, усмехаясь. «Ты даже не представляешь себе, насколько...» — выдохнула я, почему-то не в силах перестать смотреть в его глаза. «Что ж...» — он пожал плечами. «Не буду нарушать твое уединение и мешать прятаться. Развлекайся, Селина». «Развлекайся? Он что, издевается? Саймон...» Мой голос дрогнул, потому что как раз в этот момент дракон развернулся, чтобы уйти. «Что?» Алые брови удивленно приподнялись. «Да я в жизни не поверю, что он просто проходил мимо, а не искал меня специально. Можно у тебя переночевать?» Будь я художником, я бы непременно нарисовала портрет огненного дракона в этот момент. У него даже рот приоткрылся от удивления. «Переночевать?» — спросил он. «А больше тебе ничего не надо?» «Вообще, хорошо бы еще и помыться, но такую информацию лучше выдавать постепенно, не все сразу». «Понимаешь?» — я протянула бутылку Саймону. «Я не могу провести эту ночь в своей комнате». «Из-за Кристофа Эрингара?» — без труда догадался дракон. Я кивнула с каким-то отчаянием, желая, чтобы мужчина согласился, потому что, если подумать, для меня его общество сейчас было самым предпочтительным. Саймон смотрел на меня, будто бы сомневался. «Точно. Они же с Лукасом собирались на какую-то вечеринку, договаривались еще во время завтрака. Забудь». Я поспешно дернула руку с бутылкой, которую мужчина не успел перехватить, и пошлепала босыми ногами куда подальше. «Может, забраться на крышу? Погода сейчас относительно теплая, не замерзну. А там точно не будет никаких случайных слуг, храмовников или даже драконов». смогу подумать обо всем в спокойной обстановке. «Куда ты?» Саймон догнал меня и пошел рядом. «Пока не знаю», — я пожала плечами. «Но что-нибудь придумаю. Постучусь к избранной, в конце концов». «Боюсь, избранная сейчас не до тебя. Она притащила из города сумрака, и, мне кажется, будет искать утешение в его объятиях». «Утешение?» — не поняла я. Насколько мне запомнилось, у Лизы все было хорошо, даже более чем. «Когда они возвращались, было новое покушение», — будничным тоном поведал мне дракон. И я чуть бутылку не выронила. Пришлось остановиться, чтобы как-то принять эти новости. «Покушение?» Наверное, я выглядела крайне глупо в глазах Саймона. Сваха, которая ни сном, ни духом не в курсе, что произошло с ее подопечной. А ведь я хотела отправиться в город вместе с Лизой. Только мне не позволили. Сказали, что чем меньше народу, тем проще удерживать маскирующие чары. И ведь не зря меня весь день снедало беспокойство. Как будто предчувствие какое-то. «Никто не пострадал. Организатора уже ищут», — отчитался Саймон, оказавшись внезапно совсем близко. Верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, и мой взгляд невольно метнулся к треугольнику обнаженной золотистой кожи, что в лунном свете, казалось, даже сияло. Во рту внезапно пересохло, пульс застучал в висках, путая мысли. Ужасно хотелось прикоснуться к нему, почувствовать под пальцами горячую гладкость, и... Я зажмурилась, отгоняя нахлынувший дурман. «Что это, бездна побери, такое? Какие-то особые драконьи феромоны?» Раньше меня подобным образом сводил с ума только Ноа Варгас. Мне хватало одного его горячего, откровенного взгляда, чтобы начать плавиться. Надо сосредоточиться на главном. Покушение. Снова? Кто-то не теряет надежду раз и навсегда избавиться от избранной и лишить драконов будущего. «Вы усилили охрану?» — спросила я, невероятным усилием воли беря себя в руки. «Конечно», — усмехнулся Саймон. «Только избранная об этом ни слова. Боюсь, если она об этом узнает, будет скандал». «Будет», — согласилась я. Мы стояли посреди пустынного коридора, и с каждым мгновением мое смущение возрастало. Хотелось бежать подальше. Вряд ли, конечно, после покушения на избранную планы драконов на вечеринку остались в силе, но это не повод навязывать кому-то свое общество. Я уже успела пожалеть, что так опрометчиво попросилась к Саймону переночевать. Это действительно было глупо и жалко. Особенно после того, как сама же его отвергла. Более того, дракон в результате нашего конфликта еще и пострадал, сцепившись с Ноа. А теперь я, получается, передумала? Вряд ли мужчина воспринял мою просьбу дословно. Мне просто нужна была компания и место, где можно выспаться, а он вполне мог решить, что я таким образом предложила ему себя. И чего бы мне прямо сейчас просто не провалиться куда-нибудь? Я ждала, что Саймон первый попрощается и уйдет, не дождавшись продолжения диалога. Но он внезапно шагнул еще ближе, обдав меня своим собственным тонким ароматом. От него пахло свежестью можжевельника с едва уловимой ноткой горькой полыни. Я закрыла глаза, снова растворяясь в ощущениях, ныряя в них с головой и позволяя подхватить меня, закружив в стремительном водовороте. «Гранатовые грезы!» У самого уха раздался чуть охрипший, волнующий голос, от которого у меня по позвоночнику побежали мурашки. «И ты собираешься пить его одна?» «Не собираюсь». Не открывая глаз, выдохнула я, не понимая, отчего так бешено колотится сердце. «Мне его даже не открыть?» «Идем». Горячие пальцы обхватили мое запястье, и не успела я даже охнуть, как дракон потащил меня за собой. «Расскажешь, что такого сотворил Кристоф, что ты не можешь ночевать в собственной спальне?» «Ты же помнишь, что он потребовал соседние покоя?» Мы быстрым шагом неслись по коридору, как будто опаздывали на последний дирижабль. «Так вот, между нашими спальнями оказалась потайная дверь, и его величество решил ею воспользоваться, подозревая даже, что он знал о ней заранее». «О, негодяй!» — прозвучало, если честно, не очень-то искренне. «И ты просто сбежала?» «А что мне оставалось?» — удивилась я. «Ну, ударить его чем-нибудь, в окно выкинуть». «И пойти под топор за убийство короля?» — фыркнула я, а сердце на миг кольнуло страхом. Что, если грохот в моей спальне не был столь безобидным, как я надеялась? «А ты можешь отправить кого-нибудь проверить мои покои?» «Могу», — без вопросов согласился дракон, бросив на меня быстрый взгляд. Сейчас дойдем до моих комнат, и я отправлю стражу». Мы преодолели несколько коридоров и поднялись по лестнице. Луна заглядывала в окна, заливая все вокруг таинственным серебристым светом, но я все равно узнала место, куда мы пришли. Покои Саймона были самыми последними, и уже практически добравшись до них, мы встретили горничную. Девушка в ультракороткой юбке и внушительном декольте дожидалась возле двери, явно сгорая от нетерпения. При виде Саймона она просияла, и ее лицо озарилось призывной улыбкой. Зато, заметив меня, девица заметно скисла. «Ты не против секса втроем?» — шепнул мне на ухо Саймон. «Против!» — прошипела я в ответ, имея в виду, что вообще сексом заниматься не планировала. Но мои уши так предательски олели, что хотелось провалиться сквозь землю от смущения и злости. «Салли!» — громко поприветствовал горничную дракон. «Ты заблудилась?» «Нет, мистер Саргон», — ничуть не смутилась девушка. «Я ждала вас. Вы же сами сказали прийти, и вот я...» «Прости, милая, но планы изменились». Дракон многозначительно посмотрел на меня. «Я поймал более крупную рыбку». Натянуто улыбнувшись, девица поспешила откланяться. Я склонялась к мысли последовать ее примеру, но Саймон не дал мне и шанса. Открыв дверь, он галантно пропустил меня внутрь и, стоило мне сделать несколько шагов, полностью отрезал путь к отступлению, заперев замок и спрятав ключ в кармане брюк. В гостиной Саймона ярко пылал камин, несмотря на то, что за окном царила по-летнему теплая погода. Ставни были распахнуты, впуская в помещение насыщенные ароматы цветущих кустарников и пение ночных птиц. Где-то внизу, спрятанный в густой листве, разливался трелями соловей. На все это я обратила внимание, пока мой взгляд бездумно скользил по комнате, отмечая мельчайшие детали. Все чувства будто обострились. В висках пульсировала кровь, и я не знала, что со мной такое происходит. «Предупреждаю сразу. Кровать у меня только одна». Дракон бесшумно приблизился и поставил бутылку на низкий столик перед камином. «Я могу расположиться на диване?» Ничуть не расстроилась я. В конце концов, это все равно лучше, чем провести бессонную ночь в собственной спальне, в любой момент ожидая визита озабоченного монарха. «Дело твое». Саймон с сомнением покосился на диван гостиной. Мне пришлось бы свернуться в позу эмбриона, чтобы разместиться на нем. В плане ночевки была гораздо более привлекательна огромная белоснежная шкура, расстеленная перед камином. Открыв один из шкафов, дракон нашел в одном из ящиков штопор и ловко открыл бутылку. Затем снова ушел и вернулся с бокалами. Я опустилась в глубокое кресло и максимально натянула юбку на колени, чтобы скрыть отсутствие нижнего белья, но Саймону, похоже, не было до этого никакого дела. Он сел на стоявший рядом диван и закинул руки на спинку. С видимым наслаждением мужчина прикрыл глаза и потянулся всем телом. Наверное, день у него был не менее тяжелый, чем у меня. «Я отправил стражу в твои апартаменты», — открыв один глаз, сообщил мне дракон. «Они останутся там на всю ночь, и если Кристоф снова явится, его будет ждать очень большой и неприятный сюрприз». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Даже если драконы покалечат человеческого монарха, мне не было его жаль. Единственное, мог возникнуть небольшой дипломатический конфликт, но Кристоф в нем был бы основным виновником, как ни крути». Дракон протяжно вздохнул и сел прямо. «И это вся благодарность?» — он скосил на меня хитрый взгляд. «Просто спасибо. Я из-за тебя отправил во свояси Салли, а она могла значительно скрасить мне вечер». «Я могу развлечь тебя хорошей беседой?» Мои колени непроизвольно сжались, потому что между ног внезапно стало горячо. Мой взгляд то и дело скользил по ключицам мужчины, что были видны в распахнутом вороте рубашки. Кажется, он расстегнул еще одну пуговицу, открывая мне вид на большой участок обнаженной кожи. Во рту пересохло, и остро хотелось облизать губы. Но прямо сейчас, в этот момент, этот жест мог бы воспринят неверно. Хмыкнув, дракон разлил вино по бокалам и протянул один мне. «Ты так старательно избегала разговоров со мной, что я уже даже не надеялся». «Согласись, твои методы иногда несколько... агрессивны». Я сглотнула, вспомнив, как он прижимался ко мне всем телом при одной из первых встреч. Тогда я действительно была напугана и настроена против него. А сейчас? Что во имя дракона-матери со мной происходит? «Согласен», — не стал спорить со мной Саймон. Но в этот раз ты сама пришла, и разговор все же состоится. Хорошо. Предчувствие подсказывало, что ничего хорошего из этого не выйдет. Наверняка дракон будет настаивать на свидание с избранной, а мне, после всего, что он сделал, будет крайне сложно ему отказать. Давай поговорим. Я сделала небольшой глоток вина. Не знаю, кто придумал это название, но оно как нельзя точно соответствовало вкусу. Это действительно были какие-то нереальные грезы. На языке осталось сладкое послевкусие, а по горлу будто потекла раскаленная лава. Она медленно проникала в кровь, распространяя по телу настоящий пожар, от которого каждый нерв будто бы звенел от сильнейшего напряжения. Очень коварный напиток. Уж не король ли принес его в мою гостиную? Дракон с удивлением уставился на свой бокал. «Что бы это ни было, — медленно проговорил он, — это точно произведено не в нашей долине. Вкус очень необычный. Может, это и не вино вовсе?» предположила я, вернув бокал обратно на столик. Пить его мгновенно расхотелось. «Пей, Селина!» — мягко улыбнулся мне дракон. «Ты должна расслабиться». Моя ответная улыбка наверняка вышла откровенно нервной. Однако я не стала спорить и снова взяла свой напиток. Второй глоток оказался не менее приятным, чем первый. По телу прошла волна дрожи, заставив меня еще сильнее сжать колени. «Так о чем ты хотел поговорить?» Я чувствовала, что мои щеки залил румянец и надеялась, что дракон спишет это на действие вина. Оно оказалось крепче, чем я привыкла. «О своих перспективах, конечно же». Одним плавным движением Саймон пересел на край дивана, и его колени коснулись моих, отчего дыхание внезапно сбилось. «Почему, Селина, ты не хочешь дать мне шанс?» «Шанс?» Мое смущение, кажется, достигло своего предела. «О чем он? Неужели дракон что-то ко мне чувствует?» «Следующее свидание с Лизой должно быть моим». Ладонь Саймона скользнула по моей обнаженной коленке. «Я должен знать, что мы с ней не пара, чтобы быть с той, кто мне действительно нужен». Мое сердце замерло, а потом с такой силой загрохотало о клетку ребер, будто собиралось выпрыгнуть. Меня снова окутало свежим запахом можжевельника и горькой полыни, и больше всего на свете хотелось, чтобы его рука не останавливалась, продолжая свое движение вверх. Голова шла кругом. «Что я здесь забыла? Почему все это происходит? Ах, как же, но...» Даже после разрыва я не позволяла себе думать о других мужчинах, все еще глупо надеясь, что он примет меня обратно. Но в последнее время я все больше убеждалась, что у ледяного дракона не осталось ко мне никаких чувств. Он так же, как и все, просто хотел поскорее забраться в трусики избранной. «Хорошо». Я закусила губу. Боль немного отрезвила, но под кожей все равно бушевал настоящий пожар, разожженный близостью этого мужчины. «Я все устрою». Внутренний голос говорил мне, что я очень сильно об этом пожалею, что, проснувшись, буду ругать себя последними словами. Но сейчас, в этот момент, мне так отчаянно хотелось хоть кому-то верить, что я решительно отмела прочь все сомнения. Пальцы дракона забрались уже достаточно высоко и замерли там, где обычно заканчивались мои чулки. Только сейчас их там не было, и я замерла в волнительном предвкушении. «Что ж, надеюсь, ты сдержишь свое слово». Саймон отстранился и отсалютовал мне бокалом. Я едва сдержала разочарованный вздох и натянуто улыбнулась, изо всех сил надеясь, что мужчина не заметил моего состояния. «Глупая, глупая Селина!» «Раз мы договорились...» — я старалась, чтобы голос звучал ровно. «Ты позволишь воспользоваться своей ванной?» «Конечно!» — Саймон улыбнулся. «Чувствуй себя как дома!» С трудом поднявшись на ватные от перевозбуждения ноги, я направилась в ванную. Планировка всех апартаментов была примерно одинаковой, поэтому я без труда нашла искомое помещение. При мысли о том, что после водных процедур придется снова влезть в свою мятую одежду, а потом еще и спать в ней, я поморщилась. Но просить у дракона что-то на смену было бы верхом наглости, да и откуда бы у него взяться женским вещам? Взяв с полки полотенце, я поспешно сбросила с себя рубашку и юбку и включила воду. Упругие струи ударили по разгоряченному телу, и, не удержавшись, я обхватила пальцами затвердевшие соски. Как так вышло, что огненный дракон едва не свел меня с ума? Меня тянуло к нему, будто магнитом. Сидя рядом, я едва сдерживалась, чтобы не подтянуться к нему и не зарыться пальцами в густые алые пряди. Вторая рука скользнула между ног и безошибочно нащупала набухший от возбуждения бугорок. Может, если сбросить напряжение, меня перестанут одолевать мысли об огненно-волосом драконе? Я закрыла глаза и едва не застонала. Таким неожиданно острым было удовольствие от каждого даже малейшего движения. Дверь распахнулась неожиданно. Я замерла, расширенными глазами глядя на полностью обнаженного Саймона, на его великолепное, скульптурно вылепленное тело и свидетельство его возбуждения, торчащее подобно грот-мачте. «Позволь присоединиться». Дракон, в свою очередь, оценил расположение моих рук и, не дождавшись ответа, в одно мгновение оказался рядом. Прижав меня к мокрой стене всем своим огромным телом, он навис надо мной, не оставив ни единого шанса отстраниться. «Что ты?» — мой голос сорвался. И я старалась смотреть куда угодно, только не на голову дракона. Взгляд остановился на его удивительных изумрудных глазах, в которых разгоралось самое настоящее пламя. «Ты можешь обмануть мои глаза». Саймон склонился к самому моему уху, и его горячее дыхание опалило кожу, вызвав во всем теле дрожь предвкушения. «Но не мое обоняние. Твое возбуждение едва не свело меня с ума». Я и забыла, что от драконов такое не утаишь. Мои щеки, кажется, сравнялись оттенком со спелым томатом. Слова застряли в горле. Но мужчине, кажется, не требовался ответ. Он мягко перехватил мое запястье и потянул на себя. Только после этого я заметила, что в руке у него были наручники, соединенные удлиненной цепочкой. «Зачем это?» — выдохнула я, хотя прекрасно была знакома со всеми видами фиксации во время секса. Но нравилось делать меня абсолютно неподвижной и беззащитной. Видимо, это у драконов где-то на уровне инстинкта. «Тебе понравится». Саймон застегнул браслеты на моих запястьях и, прежде чем я успела воспротивиться, накинул цепочку на крепление для душевой лейки. Она располагалась так высоко, что мне пришлось встать на цыпочки, а руки оказались задраны над головой. По моей груди стекала вода, лаская разгоряченную кожу. Но дракону это, кажется, больше мешало, потому что он закрутил оба вентиля и предвкушающе усмехнулся. «Ты не сможешь освободиться сама». Склонившись к моей шее, он поймал губами стекающую вниз каплю воды. И я едва не захлебнулась дыханием, настолько острым было ощущение от этого, казалось бы, невинного прикосновения. «И поэтому я буду играть с тобой, пока мне не надоест. Или пока ты не запросишь пощады. Но знаешь что?» Он поднял голову, и его губы оказались прямо напротив моих. «Что?» Я с трудом протолкнула одно единственное слово сквозь пересохшее горло. Мои напряженные соски едва ощутимо коснулись обнаженной груди дракона, но даже от этого невесомого контакта было невыносимо приятно. «Пощады не будет», — выдохнул он и накрыл мои губы своими. Его язык уверенно проник внутрь, не встретив никакого сопротивления, а я будто упала в чувственную бездну, приняв этот поцелуй как глоток живительной влаги посреди высушенной солнцем пустыни. Одна рука мужчины скользнула по моему животу и спустилась ниже, где уже все горело и пульсировало от неудовлетворенного желания. Не отрывая от меня своих губ, Саймон безжалостно раздвинул в стороны нежные складочки, и его пальцы ворвались внутрь, во влажную глубину. За закрытыми глазами рассыпался сноп искр, и я, протяжно застонав ему в рот, поддалась бедрами навстречу, чем изрядно развеселила дракона. Его вторая рука ласкала мою грудь, пальцы с силой сжимали то один сосок, то другой, вырывая из меня даже не стоны, а жалобные всхлипы. Оторвавшись от моих губ, Саймон коснулся легким поцелуем моего виска. «Открой глаза, Селина», — хрипло потребовал он. «Ты должна это видеть». Мне казалось, что я сойду с ума от желания, если буду смотреть, поэтому я лишь сильнее зажмурилась. «Если ты не будешь слушаться, я тебя накажу». В его голосе послышались рычащие нотки. «Только дай мне повод». Он растопырил пальцы внутри меня, растягивая и лишь сильнее распаляя внутренний пожар. Под кожей будто текла раскаленная лава, делая тело сверхчувствительным, и каждое, даже малейшее движение внутри меня вызывало волну удовольствия. Но, несмотря на это, мне было катастрофически мало. И кто знает, что этот коварный ящер подразумевал под наказанием. Что, если все это просто прекратится, и я останусь висеть, прикованная в его ванной, изнывающая от неудовлетворенного желания? Я послушно распахнула глаза, чем вызвала одобрительную усмешку на лице Саймона. Он коснулся моих припухших губ, а в следующий миг протолкнул палец внутрь. Я послушно приоткрыла рот, позволяя вторжение, в то время как мой взгляд тонул в омуте изумрудных глаз. Что он сделал со мной? Как добился того, что я готова умолять его не останавливаться и брать меня так, как ему нравится, снова и снова? Откуда родом это сумасшествие? Хорошая девочка. Дракон больше не улыбался. Его взгляд был полностью сосредоточен на моих губах. Он смотрел, как его палец трахал мой рот в одном ритме с тем, что происходило между моих ног. Это не было нежно, но так чувственно и остро, что мои стоны, не прекращаясь, разносились по ванной. Восставший член дракона упирался в мой живот, и я с некоторым волнением ждала мига, когда он окажется во мне, такой большой и твердый, что мне, наверное, хватит пары движений, чтобы достигнуть долгожданной кульминации. Но у мужчины, похоже, были совсем другие планы, потому что, вытащив палец у меня изо рта, он опустился на колени и закинул одну мою ногу себе на плечо. «А теперь, Селина!» Он поднял голову и одарил меня плотоядным взглядом. «Ты будешь кричать!» Я с трудом сглотнула вязкую слюну, не в силах отвести от него глаз. Дракон, что стоял передо мной на коленях, был великолепен в своем возбуждении. Алые пряди диким огнем рассыпались по плечам, и я бы с наслаждением зарылась в них пальцами, если бы была такая возможность. Его горячее дыхание опаляло мою плоть, сердце замерло в предвкушении, а Саймон как будто растягивал мою пытку. Может, это и есть обещанное наказание? Я дернулась, пытаясь освободиться, и мужчина в ответ на это усмехнулся. А затем вторую мою ногу постигла участь первой. Я оказалась сидящей на драконе, полностью раскрытая, и мои святая святых были как раз на уровне его глаз. И это бы, наверное, заставило меня смутиться, если бы Саймон не смотрел туда с какой-то порочной, темной жаждой. И как будто открывшегося зрелища ему было мало. Он широко развел пальцами нежные складочки. Из моего горла вырвался стон удовольствия, которое, казалось бы, уже ничто не могло омрачить. Язык дракона скользнул по напряженному бугорку, ласково и практически невесомо, но даже этого хватило, чтобы содрогнуться всем телом. «Ты хорошо пахнешь», — доверительным тоном поделился со мной мужчина, чем, наконец, вогнал в крайнюю степень смущения. «И мне нравится твой вкус». После этого его язык проник в меня сильно и стремительно, заставив откинуть голову назад и открыть рот в беззвучном крике. Он был прав. Мне хотелось орать во весь голос, настолько это было остро и горячо. Удовольствие свернулось тугой пружиной внизу моего живота, и давление нарастало внутри с каждым уверенным движением дракона. Воздуха не хватало, и я едва не захлебывалась собственным дыханием, краем сознания отмечая, что мужчина вовсе не так равнодушен к процессу, как могло бы показаться. Я знала, что как только меня накроет оргазмом, язык Саймона сменится его другим, довольно внушительным органом, и это будет лучшее, что я испытывала за последнее время. Склонившись так низко, что его волосы щекотали мою кожу, Саймон коснулся моих губ своими и легонько прикусил, показывая собственную власть. Я послушно раскрыла рот, впуская его язык, который совсем недавно исследовал совсем другие глубины. Это было так волшебно и удивительно нежно. Он будто ласкал меня изнутри, изучая и подчиняя, что внутри снова начал разгораться пожар. Оторвавшись от моих губ, дракон посмотрел на меня. Его глаза казались совершенно черными, и мне стоило огромного труда не рухнуть в эту привлекательную бездну. Кажется, мой совершенно ошеломленный вид понравился Саймону, потому что он продолжил целовать меня, постепенно спускаясь все ниже. Вскоре длины его рук стало не хватать, чтобы удерживать меня, и хватка исчезла, но я послушно оставила руки над головой. Если мужчине так больше нравилось, то я готова была пойти на столь незначительные жертвы. Мои ноги были разведены в стороны, и я то и дело нетерпеливо поддавалась бедрами навстречу дракону, мечтая как можно скорее ощутить его в себе. Но огненный был слишком занят моей грудью. Его язык ласкал соски, сводя меня с ума ощущением острого наслаждения. Казалось, каждый нерв в моем теле оголился. И Саймон ловко находил наиболее чувствительные точки, чтобы доставить мне максимальное удовольствие. И поэтому, когда его бедра наконец коснулись моих, я уже скатилась до жалобной мольбы. Не уверена точно, о чем именно я просила. Мне просто нужно было, чтобы он заполнил собой голодную пустоту. Саймон входил медленно, наслаждаясь каждым завоеванным сантиметром. И за это я его практически ненавидела. Зато стоило ему дойти до конца, стало понятно, к чему такие предосторожности. Моему телу потребовалось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к его размерам, после чего мужчина начал двигаться, вколачиваясь в меня с силой и исступлением. Нарушив негласный запрет, я закинула руки на его шею, притягивая лицо дракона ближе к себе, и нашла его губы. Его язык снова скользил у меня во рту в одном ритме с тем, что происходило ниже, заглушая мои крики, но кое-что все же прорывалось. Я всхлипывала, чувствуя, как разворачивалась тугая пружина внизу живота, где, кажется, сосредоточилась вся моя сущность. Удовольствие на самом пике оказалось столь острым и практически нестерпимым, что мои ноги силой вонзились в спину мужчины. А через мгновение Саймон присоединился ко мне и, оторвавшись от моих губ, огласил гостиную хриплым рычанием. Из его ноздрей вырвались струйки дыма, и я, не удержавшись, фыркнула, чтобы уже в следующее мгновение покрыть его шею быстрыми, благодарными поцелуями. Тело дракона приятно придавило меня к полу, но дискомфорта не было. «Ты выполнишь свое обещание?» Подняв голову, Саймон посмотрел на меня своими удивительными изумрудными глазами. Он не торопился выходить из меня, и по телу все еще волнами катились отголоски полученного удовольствия. Я вздохнула. Вот и кончилась сказка. Раз обещала, значит, выполню. Мой голос прозвучал глухо. В глазах запекло от внезапно нахлынувшей обиды. Хотя чего мне жаловаться? Я свою плату получила авансом. Тело дракона внезапно показалось тяжелым, и я дернулась, чтобы выбраться. «О, нет!» Саймон улыбнулся и двинул бедрами, вырвав у меня невольный вздох удовольствия. «Мы еще не закончили».